сеньора Табуссо медленно и осторожно перевела взгляд с де Пальмы на Санта-Марию, но только на миг, затем снова перевела взгляд на свернутый в трубку лист ватмана, который Санта-Мария небрежно держал в руке. «Да, верно», — с вымученной улыбкой подтвердила она. «Как же так?» — удивился Санта-Мария. «Значит, у вас на участке нет грушевых деревьев?» «Есть одно», — вступила в разговор сестра сеньоры Табуссо, Вирджиния, которая сидела на вращающемся табурете у пианино. «Но оно плодоносит раз в 3 года. Да и сами груши бывают твердые, как камни». «Слышал?» — сказал де Пальма. «Понимаю», — задумчиво сказал Санта-Мария. «Очевидно, название родилось из шутки. Поскольку груши были плохими, их назвали хорошими. «Ле буне пере». «Да, Санта-Мария, да, без шутки тут не обошлось. Но, повторяю тебе, груши здесь ни при чем», — снисходительно пояснил де Пальма. «На диалекте...» Он выдержал паузу, не хуже любого актера. «Слово «пера» означает не грушу, а камень. Понял? Камень». «Как?» — изумился Санта-Мария. «Выходит, хорошие груши на деле хорошие камни?» «Да-да», — радостно подтвердила Вирджиния, повернувшись к ним в полоборота. «Хорошие камни». Санта-Мария почесал подбородок. «Кто бы мог подумать?» — пробормотал он. «Только все же, вот именно», — подхватил де Пальма. «Вот именно. Я тоже удивился, почему владение виноградник», — поправила его Вирджиния. «На холмах вокруг Турина все владения называются виноградниками. Так повелось с давних времен. Но почему же все-таки хорошие камни?» Сеньорина Вирджиния звонко засмеялась. «В те далекие времена владениям часто давали смешные названия. Есть такая пословица». «А, так значит, есть пословица», — воскликнул Санта-Мария. «Да, есть старинная пьемонтская пословица. На диалекте она звучит так. «La cattiva lavandera atreuva mai la buona pera». «В плохой прачке и хороший камень не поможет», — перевел де Пальма. «Камень для стирки, ясно тебе теперь, Санта-Мария?» «Да-да, вот потому так и назвали», — заключила сеньорина Вирджиния и вопросительно посмотрела на Санта-Марию. А тот молчал. Молчание это было томительно долгим для обеих сестер. Наконец он обратился к де Пальме. «И все-таки я до сих пор не понимаю смысла шутки. А ты?» «Нет, Санта-Мария. Честно говоря, я тоже не понимаю». Санта-Мария повел свернутым в трубку проектом в сторону сеньоры Табуссо. «Не согласитесь ли вы, сеньор, разрешить наше недоумение? Быть может, мы чего-то не знаем?» Сеньора Табуссо старалась показать себя любезной хозяйкой дома. «Это из-за долины», — растягивая слова, пояснила она. «Из-за долины проституток. Раньше там протекал ручей. Небольшой горный ручеек, который сверху стекал в долину. Постепенно он расширялся, образуя целое озерцо. И вот там устроили общественную прачечную. В том месте до сих пор вокруг валяются камни». «Там, где мы прошлой ночью нашли сумку», — воскликнул Санта-Мария. Значит, это и есть...